надолго. Течет все серая волна, размывая свои берега. Твои города уходят под воду. Столько народу осталось без крова, и у скотобойни столпились коровы, и не чувствуют рядом врага. Враги народа, спотыкаясь, придут в свои комнаты. Тихие робот, ощущение пустоты. Дурманом отравлены головы, с ними они не на ты. На скотобой дежурят скоты, они любят курить. И вовсе не любят любить, любят подглядывать через полуоткрытые двери. Сказано ересь тварям, пора на нерест. Всем тварям пора за стол, на стол, под кровать, на погост, на постамент. Отлитые прочь поэты и бизнесмены, и еще один президент. На скотобойне поставлен акцент, а ты задыхаешься в переполненном городе, в своей квартире, в отдельной комнате, с закрытыми шторами, дверь на замке. Вращаешься над гнилыми заборами, годы летят налегке. Истерика растекается волнами. Ты должна забыть обо всем, чтоб тебя вспомнили. Забыть про все, в том числе про меня. Я даже ничего не замечу. А если замечу, спущу все на тормоза. Ты мое солнце, так выжги мои глаза. Скорее мне выжги глаза. Мое солнце.